Глава 7. Впервые за 43 года жизни Джозеф познал стыд и унижение. Надо высадить мальчика в плине, не говоря ни слова отослать к матери, а самому навсегда развязаться с ними всеми и уплыть, чтобы никогда больше их не видеть и не слышать, остаться одному со своим кораблем и с духом Джанет. Таковы были первые горькие мысли Джозефа. Через некоторое время он тихо спустился в каюту, где спал мальчик. И, глядя на залитое слезами бледное красивое личико, со смешанным чувством грусти и сострадания, поклялся любовью к своему кораблю забыть слова сына и любить его как прежде. Мальчик неожиданно проснулся, и выражение, которое маленький Кристофер заметил в глазах отца, вызвало краску стыда на его щеках. Взгляд отца говорил о том, что он расстроен и опечален. Какое-то мгновение мальчику страстно хотелось выпрыгнуть из койки, обвить шею отца руками и попросить, чтобы тот помог побороть нелюбовь к морю. Но Кристофер подумал, что отец, нахмурясь, оттолкнет его и велит ему не вести себя как маленькому. А Джозеф с высоты своего роста смотрел на Кристофера, сдерживая жгучее желание опуститься перед сыном на колени и просить верить ему, во всем на него положиться. Ему казалось, что такое поведение отца может смутить и отпугнуть мальчика. Так минута, которая могла бы связать отца и сына тесными неразрывными узами, прошла напрасно, чтобы никогда не вернуться, ибо отныне Джозеф и Кристофер Кумбе пойдут порознь. Между ними встанет стена, сокрушить которую не позволят гордость Джозефа и слабость его сына. Корабль бросил якорь в плине, а заветные слова так и не были сказаны. Прошло 4 года, за которые Джозеф Кумбе провел на берегу в общей сложности всего несколько месяцев. Гавань гудела от стука молотков корабелов и строителей, от шума погрузочных работ на пирсах. Сэмюэль и Герберт, не покладая рук, трудились на верфи. Теперь к ним присоединились их взрослые сыновья. Томас, старший сын Сэмюэля, и Джеймс, первенец Герберта, один из его 12 детей, за которым со временем должны были последовать еще 5. Второй сын Сэмюэля, Дик, сильный, крупный молодой человек, служил вторым помощником у своего дяди Джозефа и уже успел проявить себя отличным моряком. Джозеф любил племянника, но очень хотел бы видеть на его месте своего собственного сына, Кристофера. В сентябре 1882 года, освободившись от своего груза в Лондоне, Джозеф Кумбе бросил якорь в Плинской гавани. Ему было приятно сознавать, что он несколько недель проведет дома, перед тем, как снова выйти в море. Наблюдая, как его матросы наводят чистоту на палубе, он бросил взгляд за фальшборт и увидел, что к его кораблю приближается лодка, в которой сидят Кристофер и Герберт. Раньше такого не случалось. И он сразу понял, что-то неладно. Слава богу, с Кристофером все в порядке. Такова была его первая мысль. Он заметил, что у Кристофера бледное несчастное лицо, да и у Герберта был очень удрученный вид. Через несколько секунд оба они стояли рядом с ним. «Джо, дорогой, приготовься услышать горькую печальную весть», сказал Герберт с полными слез глазами. «Я действительно очень огорчен, что мне выпало принести ее тебе». «Не тяни. Выкладывай, что случилось», — угрюмо оборвал его Джозеф. «Твоя дорогая жена Сьюзен вчера покинула нас», — мягко сказал Герберт. При этих словах Кристофер разразился слезами и отошел. Ей сделалось плохо сразу после чая, и хотя мальчики сразу же побежали за врачом и пришли ко мне и Сэмюэлю, около 6 она скончалась. «Ах, брат, какое ужасное возвращение домой!» Джозеф, не говоря ни слова, крепко пожал руку брата и, подойдя к Кристоферу, поцеловал его в голову. Затем он спустился в лодку, брат и сын последовали за ним. Джозеф вглядывался в лицо жены, белое и теперь уже навеки безмолвное. И единственным чувством, которое он испытывал, была жгучая жалость от того, что ее отняли у детей. Он никогда по-настоящему не любил ее. Она была для него лишь спасением от одиночества. И вот она покинула его в поисках собственного спасения, обрести которое ей суждено было не рядом с ним. Бедная Сьюзен. Она подарила ему 17 лет любви и заботы. И вот все кончено. Она подарила ему Кристофера. Джозеф отвернулся. «Что же будет без нее, с домом, с детьми?» — размышлял он, спускаясь по лестнице. «Мальчики скоро смогут сами о себе позаботиться, но Кейт еще совсем ребенок». Эту задачу счастливо разрешили его племянницы Мэри и Марта, теперь высокие, сильные, 26-летние женщины. Они предложили переехать к нему и вести его дом. Таким образом, этот вопрос перестал занимать его мысли. Помимо грустного известия о смерти жены, Джозефа ждала еще одна новость. В первый же день по прибытии домой он отправился в брокерскую контору и застал своего брата Филиппа за столом в кабинете, который всегда занимал старший компаньон. «Вот тебе на, Филипп!» — воскликнул Джозеф. «Что ты тут делаешь, черт возьми?» «Просто сижу за своим собственным столом в своем собственном кабинете», — ответил Филипп. «Меня очень огорчило известие о смерти твоей жены. Уверен, что для тебя это большая утрата. Однако время — великий лекарь. И, возможно...» Он сделал вид, будто разбирает бумаги. «Послушай, Филипп, я как-то не совсем понимаю», — сказал Джозеф, нахмурившись. «Что с мистером Хогом?» «Старик умер месяц назад, и я купил место компаньона». Филипп откинулся на спинку стула и с холодным удовольствием смотрел на удивленное лицо брата. «Видишь ли, Джо, пока ты и братья тратили время на ухаживание и обзаведение семейством, я спокойно откладывал деньги, благо, кроме собственной персоны, содержать мне было некого. И вот теперь я, 42 лет от роду, компаньон в этом деле, умеренно богатый человек и в придачу сам себе хозяин. Сэмюэль и Герберт уже люди средних лет, а ты, полагаю, кое-что зарабатываешь на нашем семейном судне?» «Нечего усмехаться, Филипп», — спокойно сказал Джозеф. «У меня нет причин стыдиться своей работы, которую я нахожу лучшей на свете, работой достойной мужчины, что тоже немаловажно. Можешь считать себя единственным джентльменом в семье. Мне-то что? Бог в помощь, если это доставляет тебе удовольствие». «Благодарю», — сказал Филипп с улыбкой превосходства. «Между прочим, полагаю, тебе известно, что остальные члены семьи продали мне свои доли во владении кораблем. Теперь он принадлежит только нам с тобой». «Но это идет вразрез с изначальным соглашением», — крикнул Джозеф, ударяя кулаком по столу. «У всех нас были равные доли и равная прибыль». «Возможно, и так. Но остальные, видимо, нуждаясь в деньгах, в плине, знаешь ли, жестокая конкуренция, с готовностью передали свои права мне. Ты возражаешь?» На этот вопрос у Джозефа не было ответа. Процедура была абсолютно законной, но он не доверял Филиппу. «Нет», — резко сказал он. «Кстати, как там твой старший сын?» Словно невзначай осведомился Филипп. «Полагаю, он уже достаточно взрослый для моря». Джозеф поднялся со стула и резким движением схватил шляпу. Ему очень хотелось дать брату пощечину за этот насмешливый тон и оскорбительные намеки. «Мой сын будет готов тогда, когда я захочу, и не раньше», — сказал он и направился к двери. «Впрочем, Джо, Филипп решил не отказывать себе в удовольствии сделать прощальный выстрел. «Думаю, что при таком большом семействе ты счастливый человек. Как бы то ни было, я рад, что в лучшие годы моей жизни я был одинок и пользовался полной свободой. Никаких обязательств, ну и прочее. Однако сейчас, занимая прочное положение, я могу позволить себе оглядеться и выбрать какую-нибудь красивую молодую особу, которая могла бы составить мне неплохую пару. Ведь человек я еще сравнительно молодой. Всего тебе доброго!» Джозеф смеялся, выходя из помещения фирмы. Так вот почему все эти годы Филипп жил в таком уединении. Усердно скупая акции, он в недалеком будущем возьмет под свое начало большую часть судов в Плине. Впрочем, пусть он хоть повесится, Джозефу это было безразлично. Следующие несколько недель Джозеф в основном провел на ферме Николаса Стивенса, где Лизи всегда была рада его принять и накормить. Он любил счастливую, дружелюбную атмосферу этого места. Радовался явной взаимной преданности Лизи и ее славного мужа. У них был сын и две дочери. Джозеф очень привязался к мальчику. Для своих 12 лет Фред был сообразительным и восприимчивым подростком. Он никогда не лез за словом в карман и своим вздернутым подбородком напоминал Джанет. Томасу Кумбе было уже 77 лет. Слабый, дрожащий старик, он лишь изредка мог с трудом доплестись до верфи, чтобы посмотреть, как идут дела. Он подолгу сидел на скамье, попыхивая трубкой, изредка отпуская какое-нибудь замечание, которого никто не слышал, и следя глазами за своим внуком и тезкой Томасом, старшим сыном Сэмюэля, в котором ему нравилось снова видеть себя самого в молодости. Затем, чтобы отвезти его домой, появлялась Мэри, располневшая женщина средних лет, чей нрав и выражение лица мало изменились за все это время. Ее характер остался таким же нежным и самоотверженным. Когда Джозеф ступал на тропинку, ведущую к дому под плющом, его сердце всегда начинало биться быстрее. Он видел себя то мальчиком, играющим в саду перед домом и поглядывающим на окно кухни, откуда ему махала рукой отвлекшаяся от работы Джанет, то молодым человеком, который вернулся из плавания и знал, что она здесь и ждет его. Глядя на окно комнаты над крыльцом, он всякий раз вспоминал свое первое возвращение с Фрэнсис Хоуп, когда Джанет появилась в окне, такая молодая, со своими девичьими косами, и он забрался к ней по толстым стеблям плюща. Почти 30 лет назад. Однажды днем Мэри встретила его в дверях. Ее лицо было тревожно. «Отцу совсем плохо», — сказала она. «Он наверху, в кровати. Выглядит очень слабым, и я не знаю, усталость это, либо мне следует сходить за врачом. Поднимись и скажи, как по-твоему?» Джозеф поднялся наверх и увидел, что отец сидит в постели, обложенный подушками. Его лицо побелело и осунулось. Отсутствующий взгляд устремлен на открытое окно. Тонкие пальцы нервно сжимают простыню. Вены на висках надулись, губы посинели. «Это ты, Сэмми?» — пробормотал старик. Джозеф сразу понял, что его отец умирает. «Приведи врача», — приглушенным голосом сказал он сестре. Испуганная и расстроенная Мэри тут же вышла. «Это Джо, отец», — нежно сказал он и, подойдя к кровати, взял отца за руку. «Что я могу для тебя сделать?» «Вернулся из плавания, мальчик». Томас Кумбе внимательно всматривался в сына. «Без очков я тебя не вижу, но уверен, что ты в полном здравии и рад вернуться домой. Передай мой поклон капитану Коллинзу. Это достойный человек». «Правильно, отец. Может быть, ты немного поспишь, дорогой?» Томас капризно пошевелил головой на подушке. «Мне надо на верфь», — сказал он. «Завтра там спускают новое судно, и дай бог, чтобы ребята справились с этим как положено. Сквайр рассердится, если что-то будет не так. А у твоих братьев нет моего опыта. Сквайр умер 20 лет назад, и теперь в доме Трелани жил его племянник. Джозеф почувствовал, что из глаз его текут слезы, скатываясь по щекам на бороду. День медленно угасал. Небо подернулось пурпурными и золотыми узорами. Их отражения сверкали на гладкой поверхности гавани. С верфи доносился непрерывный стук молотков. Обивали корпус нового корабля. Вскоре вернулась Мэри. Старый врач умер, а новый был совсем молодым человеком и чужаком в Плине. Он взял запястье Томаса и пощупал пульс. «Я ничего не могу для него сделать», — мягко сказал он. «Боюсь, что пришло его время. Вы сами видите, жизни почти не осталось, и думаю, что через несколько часов он отойдет. Боли не будет. Он не хотел бы увидеть пастора». Мэри накинула на голову передник и тихо заплакала. Джозеф понял, что ей лучше было бы чем-нибудь заняться. «Спустись на верфь и скажи Сэму и Герби, чтобы поскорее пришли. Филиппу тоже, если сумеешь найти его в конторе». Когда она ушла, он снова уселся у постели Томаса. Время от времени старик что-то бормотал, но разобрать слова было невозможно. Оранжевый свет неба угас. По полу ползли серые тени. Неожиданно стук молотков на верфи умолк. Джозеф понял, что братьям уже сказали. С наступлением тишины Томас заговорил ясным, твердым голосом. «Они закончили работу на ночь», — сказал он. «Мальчики придут домой ужинать». «Да, отец». «Наверное, теперь до утра будет тихо, так ведь, Джо?» «Конечно так, дорогой». Несколько минут в комнате царило молчание. Затем Томас снова заговорил. «Пожалуй, я не стану читать Библию. По крайней мере, не сейчас. В глазах будто тьма какая. Пожалуй, я немного отдохну. Может быть, Мэри почитает ее потом, когда мне станет получше?» «Как хочешь, отец». В доме было очень тихо. Внизу, в гостиной, тикали старые настенные часы. Джозеф слышал их сквозь тонкие доски пола. Осторожно, бесшумно в комнату вошли братья. За ними Мэри. Филиппа найти не удалось. Бежать за Лизи было слишком далеко. По щекам Герберта ручьем текли слезы, но Сэмюэль опустился перед кроватью на колени и тихо прошептал: «Тебе ничего не нужно, отец». В сгустившихся сумерках Томас нащупал его голову. «Это ты, Сэмми? Я рад, что ты пришел. Если будешь много работать, любая пила будет тебе нипочем, сынок. Но ты всегда и во всем должен следовать моим советам. Смотри же». Его голос задрожал, и он постарался приподняться на подушках. «Как только совсем стемнеет, за ужином у нас теперь всегда будет свет. Я помню то время, когда сумерки в Плине были так прекрасны, и я, приличный молодой парень, приглашал вашу мать к развалинам замка». Он в изнеможении откинулся на спину и закрыл глаза. Дыхание сделалось медленным и хриплым. Трое мужчин стояли в ожидании перед кроватью своего отца. Мэри застыла у окна. Он долго молчал, и в комнате совсем стемнело. Никто и не подумал зажечь свечу. Затем он снова заговорил. Голос его звучал безмерно устало и доносился издалека. «Дженни», — сказал он. «Дженни, ты где?» Низко склонившись над кроватью, Джозеф смотрел в его глаза. Они широко раскрылись, и их взгляд остановился на глазах сына. «Я думаю, ты не покинешь меня, девочка. Мы будем жить чисто и достойно, пока мы вместе, ты и я. Ты знаешь, Дженни, я так сильно тебя люблю, что иногда дрожу, как смущенный юнец». Он вытянул обе руки и закрыл ими глаза Джозефа. Затем тихо вздохнул и погрузился в сон. Томаса Кумбе похоронили рядом с его женой, Джанет, на Ленокском кладбище возле тернового куста и старого вяза. Сегодня их надгробные камни высятся над волнуемой ветром травой, и длинные стебли плюща обвивают их имена. Ниже высечены полустершиеся слова. «Наконец-то сладкий покой». Ранней весной здесь дружно тянутся к солнцу первые примулы и осыпается цвет деревьев заброшенного фруктового сада, растущего у дороги.